Глава 21. Следующую ночь я провела, ухаживая за отцом. Ему пришлось хуже Мисси. В себя он не приходил, лишь бормотал что-то бессвязное бескровными губами. «Он старше, и болезнь проходит тяжелее», — пояснил лекарь, приставив прослушивающую трубку к тяжело вздымавшейся груди отца. «Но он будет жить?» — шепотом спросила я. «Лишь богиня наделена таким знанием, но я сделаю все возможное, чтобы ее встреча с лордом Осбертом не состоялась», — ответил лекарь. Я кивнула и передвинула кресло поближе к кровати. Огонь в камине уютно потрескивал, но мне было холодно. Я растерла замерзшие руки. «Я вернусь через 3/4 часа. Если лорду Осберту станет хуже, дайте знать». «Хорошо». Мастер Хайгель спал лишь несколько часов в сутки, разрываясь между больными. И если Мисси стало легче, отец даже не приходил в себя, находясь в плену жары и рождённых им видений. Вот и сейчас, стоило лекарю прикрыть дверь, он заметался, а потом бессвязно забормотал. «Отец, я с вами», — сказала я тихо, беря его горячую руку в свою холодную. «Она сказала, что знак луны появится». Я прислушалась, бросив взгляд на свое запястье. Охватывающий его полумесяц ярко светился в сумраке комнаты. «Знак луны, проклятая волчья кровь! Нет, нет, Лири!» Мое сердце забилось быстрее. Я напряженно вслушивалась в слова отца, но он уже замолчал. В следующий раз отец заговорил после полуночи. Я вздрогнула, поняв, что задремала в кресле. «Отец!» — позвала я, потрогав его раскаленный лоб. «Милосердная богиня!» Придерживая голову отца, я поднесла к его губам оставленный лекарем отвар. Отец закашлялся, но несколько капель настоя все же попало в его горло. Откинувшись на подушке, отец вдруг сжал длинные пальцы на моем запястье и открыл глаза. И хотя я видела, что взгляд его дико блуждает, в ужасе замерла. «Лири, Лири», — заговорил он. «Я здесь, отец, здесь», — я погладила его по голове. «Глупая девчонка, проклятая кровь! Северин — подлый вор, он украл то, что принадлежит мне!» «Отец, успокойтесь, все хорошо, лекарство скоро поможет вам!» «Нет, прочь, проклятая волчья кровь! Ненавижу! Его глаза, его волосы, нет!» «Тише, тише, отец, все будет хорошо! Пустынная роза!» «Да, скоро мы вернемся в пустынную розу, вы увидите рябиновую рощу, в которой так любили прогуливаться, и все будет как раньше!» «Не будет!» Отец вдруг резко сел на кровати, устремил невидящий взгляд мимо меня, до боли стиснув мое запястье. Я хотела вскрикнуть, но возглас замер в горле после следующих слов отца. «Она сказала, знак появится сам. Она предсказала...» Отец хрипло захохотал, испугав меня. «Лири, глупая девчонка, знак появился сам! Сам!» «Сам?» — беспомощно повторила я. Темные глаза отца, будто подведенные залегшими под ними черными тенями, казались провалами в сам мрак. «Знак луны! Какая ирония!» Отец снова рассмеялся. Он походил на безумца. «Корделия сказала правду, но она не знает, никогда не узнает мой род. Чистокровный северин, проклятая кровь!» Отец жадно схватил ртом воздух, будто задыхаясь, а потом в беспамятстве опустился на подушки. Я еще какое-то время неподвижно сидела рядом, а затем выбежала из комнаты, чтобы позвать лекаря. Мастер Хайгель сказал, что останется с больным, а я пока могу идти к Мисси. Но я не пошла. Подойдя к окну в конце коридора, я невидящим взглядом посмотрела на бушующую за окном метель, потом отогнула манжету платья и дотронулась пальцами до знака луны. «Корделия». Отец произнес ее имя достаточно ясно. Я знала, что это имя гадалки, к которой отец обращался по любому вопросу. Если он хотел сделать ставку в скачках, например, или узнать, стоит ли ему заключать сделку с соседом. И он гордился тем, что гадалка никогда не ошибается. Из слов отца я поняла, что гадалка предсказала появление у меня знака луны, а значит, я с силой прикусила губу. Неужели это правда? Или всего лишь бред, вызванный жаром и болезнью? Может ли быть такое, что отец обманывал меня с самого начала? Я покачала головой, а потом направилась в комнату Мисси. Сестра спала, а около ее кровати сидела Нэнс. В ее руках мелькало неизменное вязание. Сколько я себя помнила, нянюшка всегда что-то вязала. «Лири, овечка моя, ты такая бледная! Отдохни, я посижу с Мисси!» «Нэнс, ты не знаешь, отец ездил к гадалке Корделии перед тем, как я отправилась на отбор?» Нянюшка отложила вязание и подслеповато прищурилась. Морщинки собрались на тонкой коже ее век. «Не знаю, Лири, лорд Осберт ничего такого мне не говорила, что случилось?» «Ничего, Нэнс», — покачала я головой. «Просто хотела узнать, что она сказала». «Ты о своем участии в отборе?» Я кивнула, а Нэнс подавила тяжелый вздох. Уж я каждый день молюсь за тебя, богиня, да только не слышит она мои мольбы. Говорят, Альфа страшный человек, а его брат и того хуже», — понизила голос нянюшка. «Неправда», — возмутилась я, но тут же замолчала, увидев, как Мисси беспокойно заворочилась во сне. «Это не так», — добавила уже шепотом. «Они оба очень понимающие. Альфа сразу же согласился с тем, что мне нужно ехать, и отпустил с отбора, а советник сам решил пригласить лекаря. Мне-то это даже в голову не пришло, так я была расстроена вестями». Рассказывая Нэнс, я вспомнила, что Альфа, откровенно говоря, не горел желанием отпускать меня. Явно не хотел, чтобы и советник ехал, но прислушался к его словам. В памяти вспыхнул их разговор и вопросительный взгляд Альфы, будто бы он ждал, пока советник примет окончательное решение. «Расскажи-ка мне, овечка, как там на отборе этом?» — спросила Нэнс, откладывая вязание. «Правда ли, что фаворитка Альфы расточительна, что кошка, дорвавшаяся до сметаны?» «Знаешь, нянюшка, кажется, теперь отнюдь не фаворитка самая расточительная леди в волчьих клыках», — невесело улыбнулась я и принялась рассказывать.